А что случилось? Особенного ничего, но я нуждаюсь в твоем совете. Я его могу дать по телефону. Это разговор не для телефона. С отчаянием, сказал Вадим. Почва уходила из-под ног. Если он не встретится с ним до вызова к Альтману, все пропало. Альтман может позвонить в любой день. Юра, с тобой говорит твой старый товарищ, пойми. Если бы это не было для меня так важно, я бы не стал тебя беспокоить. Хочешь, я зайду к тебе? Я скоро ухожу. Мать уже обед поставила греть. Юра, давай пообедаем у меня. У Фени телячья грудинка с грибами, пирожки к бульону. Голос у него был умоляющий. Шарок помолчал, потом сказал. Ладно, я тебе перезвоню через 10 минут. Скажу, смогу прийти или нет. Через 10 минут он позвонил. Уговорил, иду. Но учти, рассиживаться у меня нет времени, пообедаем по-быстрому. Шарок был рад встрече. Улыбаясь, хлопнул Вадима по плечу. Ты все толстеешь, Вадим. Грудинка, пирожки, не следишь за фигурой. Некогда следить, дорогой мой. Конечно, всех на карандаш, на мушку берешь, долбаешь всех подряд. Ну, так что у тебя случилось? Они прошли в столовую. Феня внесла супницу, налила в тарелки бульон, поставила блюдо с пирожками. Вадим дождался, пока она выйдет. «Ничего особенного. Наверное, я напрасно тебя беспокою, но, понимаешь, я не привык к таким историям. Никогда не попадал в такие ситуации, и хотя я хорошо знаю, что все это ерунда, ничем мне не грозит, но, понимаешь, неприятно». Шарок рассмеялся. «Нас, юристов, учили отсекать первую страницу приготовленной речи и сразу начинать со второй». «Юра», — сказал Вадим, — «меня вызывали на Лубянку». Лицо Шарока мгновенно напряглось. Не нахмурился он, не насупился, а именно напрягся. Губы сжались в полоску, взгляд затвердел. «Вызывал какой-то Альтман. Я не разобрал его чин в чинах, я мало понимаю. Ужасный такой тип. Формальный, сухой, бездушный. Я совершенно обалдел. И, видимо, наделал глупостей. У меня было только одно желание — поскорее выбраться оттуда». Голос у него дрогнул. «Неужели Юрка ему не посочувствует?» Но у того лицо оставалось по-прежнему напряженным. Он молчал и смотрел мимо Вадима. Заглянула Феня. «Телятину подавать?» «Давай», — буркнул Вадим и подождал, пока она прикроет дверь. «Собственно, ничего особенного там и не было. Он спрашивал про знакомых иностранцев. Я назвал всех, кого знал. Он записал, я подписал, и он меня отпустил. Но сказал, что вызовет еще. Я не понимаю, зачем, что ему от меня нужно». «С иностранцами я никаких дел не имел, никаких разговоров не вел, ты меня знаешь. Ну, а то, что Вика уехала во Францию, при чем же здесь я?» И тут Шарок неожиданно проявил заинтересованность. «Уехала во Францию? А зачем?» «Ну, вышла замуж и уехала». «А за кого она вышла замуж?» «За какого-то корреспондента». «А-а-а», — пробормотал Шарок. «За антисоветчика». «Он антисоветчик? Ты знаешь, все корреспонденты антисоветчики, кроме корреспондентов коммунистических газет. Да и им тоже особенно верить нельзя». Они занялись телятиной. «Так в чем суть дела?» — спросил Шарок. «Я не понимаю истинной причины, из-за которой меня надо таскать туда». «За что?» «За иностранцев, которые приезжают к папе, но они приезжают официально, их сопровождают официальные лица. Тогда что же?» — спрашивает. «С кем вы вели контрреволюционные антисоветские разговоры?» «Какие разговоры? Что за глупости? Я ни с кем не мог их вести. Я честнейший советский человек». «Нет такого советского человека, который хоть раз не сказал бы какую-нибудь антисоветчину», — изрек Юра. «Ничего себе рассужденница!» — подумал Вадим. «В «В таком случае я исключение», — ответил он. «Я таких разговоров не могу.